Нечего вам всем так меня жалеть и смотреть на меня так. И так со мной обращаться, как будто... Она нашарила на одеяле бронзовую фигурку. Я думал, что она хочет подержать ее. Но вместо этого она с размаху швырнула ее через всю комнату об стену. Слезы снова градом полились у нее из глаз. Она зарылась лицом в подушку. Ирисы упали на пол. Фрэнсис подобрал женщину на буйволе и, улыбаясь, спрятал в ладонях. Я сделал знак Рэйчел и Джулиан, и мы вышли из спальни. В гостиной Джулиан сказала: «Мне так ужасно жаль». «Ты не виновата», — ответил я ей. «Как это должно быть жутко, когда ты вот такая?» «Ты не можешь понять, каково это, когда ты вот такая», — сказал я. «Так что и не пытайся». «Мне ужасно жаль ее». «Беги-ка теперь по своим делам», — сказала Рэйчел. «Мне бы хотелось», — нерешительно проговорила Джулиан. «Ну да ладно». Она пошла к двери, но обернулась. «Брэдли, можно тебя на два слова? Проводи меня до угла, ладно? Я тебя не задержу». Я позаговорщически махнул Рэйчел и вышел вслед за девушкой из дому. Она, не оглядываясь, самоуверенно прошла через двор и свернула на Шарлотт-стрит. Ярко светило холодное солнце, и я вдруг почувствовал большое облегчение, очутившись на улице в толпе спешащих, незнакомых, равнодушных людей под ясными синими небесами. Мы прошли несколько шагов и остановились перед оранжевой телефонной будкой. Джулиан снова стала оживленной и по-мальчишески задорной. Она тоже явно испытывала облегчение. Над нею сзади высилась башня почтамта, и я словно сам был в этой вышине. Так отчетливо, так близко мне видны были все ее сверкающие металлические части. Я чувствовал себя высоким и прямым. До того хорошо было вдруг вырваться из дома, прочь от пристыленных красных глаз и тусклых волос и очутиться на минуту рядом с кем-то, кто молод, красив, не испорчен и не растрачен, с кем-то, у кого есть будущее. Джулиан озабоченно сказала: «Брэдли, мне очень жаль, что у меня это так плохо получилось». «Это ни у кого бы хорошо не получилось. Настоящее страдание само отрезает к себе все дороги». «Как ты замечательно сказал, но святой человек мог бы ее утешить». «Святых нет, Джулиан. Да ты и молода еще думать о святости». «Я знаю, мне так по-идиотски мало лет. О, Господи, старость так ужасна. Бедная, бедная Присцилла. Послушай, Брэдли, я только хотела тебя поблагодарить за то письмо. Такого замечательного письма мне еще не писал никто». «Какое письмо?» «Ну, то письмо об искусстве. Об искусстве и правде». «А, ну да. Я считаю тебя моим учителем. Очень любезно с твоей стороны, но... И прошу тебя составить мне список литературы для чтения, более полный». «Спасибо, что принесла назад женщину на буйволе. Надо будет дать тебе что-нибудь взамен. Правда? Ах, пожалуйста, что-нибудь, какую-нибудь маленькую вещичку. Мне бы так хотелось иметь от тебя память. Меня бы это вдохновляло. Какую-нибудь вещь, которую у тебя давно, которую ты много раз держал в руках». «Я был тронут. Я поищу», — сказал я. «А теперь мне, пожалуй...» «Брэдли, погоди немного. Мы с тобой совершенно не разговариваем. Ну да, я понимаю, сейчас нельзя. Но давай встретимся как-нибудь на днях. Мне нужно поговорить с тобой о Гамлете». «О Гамлете? Ах, да, но мне надо подготовить его к экзамену. И потом, знаешь, Брэдли, я совершенно согласна с тем, что ты написал в своей рецензии на папину книгу». «Где ты видела мою рецензию?» «Я заметила, когда мама прятала ее с таким таинственным видом». «Не очень-то честно с твоей стороны». «Знаю, я никогда не стану святой,